Карл кивнул без всякой гордости. В этих вещах он был дока. На следующий вечер они уже могли разговаривать. Лица их так отощали, что для опухолей и шишек в них просто не было мяса. Они переливались синими и черными кровоподтеками, но уже были видны глаза, а губы, как оказалось, только треснуты, не рассечены. «Когда разговариваете, губами старайтесь не шевелить», — приказал Бергер. Это было нетрудно. Уж этому они в лагере научились. Каждый, кто мотал здесь свой срок, умел говорить так, что лицо вообще оставалось неподвижно. После раздачи еды послышался стук в дверь. На миг все сердца тоскливо сжались. Каждый испуганно спрашивал себя, неужели их все-таки возьмут? Стук повторился, осторожный, едва слышный. 509-й, Бухер, зашипел Агасфер, прикиньтесь мертвыми. Открой, Лео, прошептал 509-й. Это не СС. Те приходят иначе. Стук прекратился. Несколько секунд спустя в проеме окна смутно обрисовалась фигура и помахала рукой. «Открой, Лео», — сказал 509-й. «Это к нам гость из большого лагеря». Лебенталь открыл. Тень проскользнула в барак. «Левинский», — представилась тень в темноте. «Станислав». «Есть кто-нибудь, кто не спит?» «Есть! Мы тут!» Левинский ощупью протянул руку в сторону говорившего. Это был Бергер. «Да где?» «Я боюсь кого-нибудь раздавить». «Стой там!» Бергер сам подошел к нему. «Вот сюда. Садись». «Они живы?» «Оба?» «Да, лежат вот здесь, слева от тебя». Левинский сунул что-то Бергеру в руку. «Возьми вот кое-что». «Что это?» «Йод, аспирин, вата. Еще вот немного марли. А это перекись водорода». «Целая аптека», — изумился Бергер. «Откуда это у тебя?» «Украли из больнички. Один из наших прибирается там». «Отлично. Нам это пригодится». «А это вот сахар, кусковой. В воду им положите, полезно». «Сахар?» — переспросил Лебенталь. «А сахар-то у тебя откуда?» «Оттуда». «Ты что ли, Лебенталь?» — спросил Левинский наугад в темноту. «Да. А ты откуда знаешь?» «Потому что ты спрашиваешь». «Я вовсе не для того спрашиваю», — обиделся Лебенталь. «Не могу я тебе сказать, откуда. Принес один из девятого барака. Для ваших двоих. Вот еще сыру немного. А от 11-го барака 6 сигарет». «Сигареты. 6 сигарет. Немыслимое сокровище». На секунду воцарилась мертвая тишина. «Лео», — проронил наконец Агасфер, — «а он получше тебя будет». «Ерунда!» — Левинский говорил отрывисто и быстро, будто запыхавшись. «Принесли до закрытия бараков. Знали, что я к вам пойду, как только в зоне тихо станет». «Левинский!» — прошептал 509-й. «Это ты?» «Я». «Ты выбрался?» «Ясное дело. А как бы иначе я сюда попал? Я же механик. Кусок проволоки и все дела. Меня замки любят. Вообще-то можно и через окно. У вас-то как с этим?» «Здесь не запирают. Уборная-то на улице», — объяснил Бергер. «Ах да, конечно, я забыл». Левинский на секунду умолк. «А другие подписали?» — спросил он затем, повернувшись в сторону 509-го. «Ну, те, которые с вами были». «Да». «А вы нет?» «А мы нет». Левинский подался чуть вперед. «Мы не верили, что вы сдюжите».